Глава 10. Клеймо непригодного. Несколько дней спустя. Я переоделся в униформу, доставленную мне совой, и направился в Академию Владыки Демонов Дельзагейт. Сегодня у меня первый учебный день. Под главными вратами проходило множество учеников, и они один за другим направлялись на территорию школы. Взглянув на них, можно было увидеть, что одеты они в два вида униформы. Я был одет в белую униформу, но были и те, кто носил черную. На первый взгляд, и тех, и других была серединка наполовинку, не похоже, чтобы цвет разделил года обучения. Кроме того, на значке учебного заведения были вышиты метки разных видов. Мой значок был в форме креста. Помимо этой были треугольники, четырехугольники, пентаграммы, гексаграммы. И пока что я ни у кого не видел значка в форме креста, как у меня. Да и, кстати, в чем дело? Чувствую в их взглядах нечто таинственное. Кажется, что почти все, кто замечал меня, смотрели в мою сторону с любопытством. Такого не было во время вступительного экзамена, хотя, впрочем, нет смысла грузить себя на эту тему. Если что-то и случилось, то я всяко скоро узнаю об этом. Войдя в школьный двор, я увидел там большую доску для объявлений. В ней было указано разделение первокурсников по классам. Мое имя, Анас Валдигот, было указано в колонке второго класса. Фамилия моих родителей — Райзио, но если вы живете в Дельхейде, то можете подать прошение демонической фамилии, ну и я выбрал Валдигот. Ввиду чего здесь мои родители называли себя Валдигодами. Убедившись, что аудитория второго класса находится во втором тренировочном помещении, я поднялся по лестнице и направился к аудитории, будучи уже прекрасно знакомым с замком. Открыв дверь, я вошел во второе тренировочное помещение. В нем рядами были расставлены стулья и парты. Находящиеся внутри ученики одновременно посмотрели на меня. И все-таки мне кажется, что я привлекаю внимание. Впрочем, отныне мы все будем проводить время в одном классе. Я к такому очень не привык, но слышал, что самое главное — это первое приветствие. Сперва нужно произвести впечатление дружелюбного парня. Улыбнувшись во все лицо и сделав голос настолько приятным, насколько вообще возможно, я сказал. «Друзья мои, всем доброго утра! Этим классом править буду я! Всем, кто не подчинится, смерть!» Ха, ну как-то так. Почему-то повисла пугающая атмосфера. Неужели мой голос был недостаточно приятным? Я единственный, кто хоть немного воодушевлен первым посещением школы. Среди всех уставившихся на меня украдкой взглядов был один, смотревший без страха открыто. Принадлежал он Мише, девочке с платиновыми волосами в белой униформе. Я подошел к ее сиденью. «Привет!» Услышав мое приветствие, Миша повернула ко мне свой холодный взгляд. «С добрым утром!» «С добрым утром!» «Я присяду рядом?» «Ага». Я отодвинул стул и сел рядом с Мишей и решил спросить, пользуясь случаем. «Как тебе моя шутка?» Миша задумчиво наклонила голову. «Шутка?» «О том, что всем, кто не подчинится, смерть!» Естественно, я не думал делать это всерьез. В мифическую эру эта шутка имела большой успех. Мои подчиненные часто говорили о ней «шутка». «Думаю, тебя неправильно поняли». «Блин, так и знал. В эту эпоху все по-другому. Я же ведь еще на вступительном экзамене решил быть осмотрительней шутками, но все же случайно сболтнул». «Думаешь, стоило немного получше познакомиться с классом, прежде чем давать себе волю?» «Ага. Но я до сих пор чувствую на себе взгляды. Мне и раньше постоянно казалось, что на меня пялятся. Ты знаешь, в чем дело?» «Ходит слух». «Обо мне? Ну и что за слух?» «Ты не злишься?» «А со стороны так кажется? Да из чего бы мне злиться?» «Слухи о твоей метке». Миша указала на мой значок Академии. «Она демонстрирует результаты измерения магической силы и оценки пригодности». «О, вот оно как! Ну и как она устроена?» «Чем больше многоугольников и вершин звезд, тем лучше». Четырехугольник лучше треугольника, а пентаграмма лучше четырехугольника, потому что лучше результаты измерения магической силы и оценки пригодности. У моего значка Академии нет даже вершин звезд. Это просто крест. Это не треугольник и не четырехугольник. В Академии Владыки Демонов такая метка впервые. Это клеймо. Клеймо? Хм. Оно подразумевает что-то плохое? И что оно означает? Непригодный, сказала Миша равнодушным тоном. «Академия Владыки Демонов — это академия, обучающая повелителя демонов следующего поколения. Поступать в нее разрешают лишь принадлежащим роду владыки демонов. До учебных дней я был свободен и выяснил все заранее. Но лишь я один записываю прародителя как «владыку демонов», а все остальные вокруг пишут «повелитель демонов». Примечание переводчика. Смысл в том, что они записываются разными иероглифами, но произносятся абсолютно одинаково. А еще что к роду владыки демонов относятся те демоны, что унаследовали кровь прародителя. До сих пор никто из рода владыки демонов не признавался непригодным на его место. Анос, ты первый непригодный. Она на мгновение остановилась, а затем продолжила говорить. Вот поэтому и пошел слух. Хм, не понимаю, как определяется пригодность повелителя демонов, но судя как минимум потому, что они заклеймили непригодным подлинного прародителя, можно сказать лишь, что их аналитический метод неверен. Я думал, что если приду в Академию, то они по собственной воле заметят меня, но похоже, каким-то образом оказалось, что демоны этой эпохи деградировали куда больше, чем я считал. Я еще могу понять, что моя магическая сила слишком велика, ее нельзя измерить, но уж на оценке пригодности-то я должен был получить высший балл. Ты уверен в себе? Да. Ведь назовите имя прародителя, ответьте, как бы рассудил прародитель, все эти вопросы были обо мне. Я даже случайно не мог ошибиться. Нет, стоп. Слушай, Миша, можешь сказать имя прародителя? Сохраняя свое пустое выражение лица, Миша моргнула глазами. Из-за благоговения перед ним мы не должны произносить имя прародителя. Как меня зовут? Анос. С сомнением в голосе, задумчиво наклонив голову, сказала Миша. А полное имя? Анос Велдигот. Все ясно. Подсобишь немного? Я положил руку на голову Миши. Она не была особо против, но посмотрела на меня с какой-то загадкой во взгляде. В чем дело? Подумай о имени прародителя. Ага. В следующий миг я прочитал мысли Миши. Появилось имя. Тиран, владыка демонов, Авас Дельхевия. Это еще кто такой? Что-то не так? Это имя неправильное. Миша отрицательно покачала головой вправо-влево. Оно правильное. Все из рода владыки демонов точно знают его имя. Вам нельзя произносить имя прародителей из благоговения перед ним, так? Миша кивнула. Понятно. В общих чертах выходит так. Видимо, из-за того, что никто не произносил имя прародителей из-за благоговения перед ним, за 2000 лет до сегодняшнего дня оно было полностью забыто, и следующим поколениям передавали неправильное имя. До чего же идиотская история получается? Хотя, если хорошенько подумать, то Леорг говорил, что магия Источника опасна для жизни. А опасна она является из-за того, что Источником являюсь я, но они ошибаются даже в моем имени. И, наконец, если даже имя находится в таком состоянии, то все правильные ответы о соответствии с суждениями прародителя на оценке пригодности на самом деле неверны. Наверное, факт того, что когда я в полудреме осекся с использованием Джоу Грейс, и никто из демонов не погиб, просто не дошел до них. А если так, то куда пропали мои подчиненные? Стерли воспоминания и переродились? Или же потеряли память в процессе реинкарнации? Впрочем, уже 2000 лет прошло, всякое могло случиться. Ну и как оценивается пригодность к повелителю демонов? Чем ближе мышление и чувство демона к таковым у тирана владыки демонов, тем выше и пригодность. Понятно. Ну и каким по рассказам был тиран владыка демонов? Совершенным, одновременно жестоким и милосердным. Он думал лишь о демонах и сражался самоотверженно, неалчный и при этом с благородным сердцем. И вся его тирания тоже шла от непостижимых для других возвышенных идеалов. Что это еще за безупречное сверхсущество? Глупцы, таких как он просто не существует. Они считают нормальным выдавать это нагромождение за легенды и традиции. Но каким образом они вбили себе в голову, что это истина в последней инстанции? Неудивительно, что при таком положении дел меня заклеймили непригодным. Ведь они заключили, что я даже не знаю имя владыки демона-прародителя. Ладно, смысл клейма я понял, но почему существует два вида униформы? В этой аудитории половина учеников была в белой, а половина в черной униформах. В черной форме – привилегированные, чистокровные из рода владыки демонов. Чаще их называют императорскими семьями. То бишь тех, кто как Леорг. Ага. К роду владыки демонов относятся демоны, унаследовавшие мою кровь. Полагаю, как-то немного странно называть их чистокровными, но смысл я уловил. 2000 лет назад я использовал свою кровь, чтобы при помощи магии создать семерых демонов, Чтобы приумножить количество потомков, эти семеро тоже создали демонов из своей собственной крови. Таким же образом, число демонов, полностью унаследовавших мою кровь, возросло, и вскоре дети начали появляться у чистокровных пар, даже без использования магии. Привилегированные освобождены от вступительного экзамена. Раз так, то почему он сдавал экзамены? Кто хотят сдать, те сдают. Понятно. Скорее всего, вступительный экзамен сдают те, кто хотят похвастаться своей силой. Неудивительно, что там были только мелкие сошки. По-настоящему сильным не нужно специально хвастать своей силой. И тут вдалеке прозвенел колокол. «Дамы и господа, прошу, садитесь». Я поднял лицо и увидел, что в аудиторию вошла женщина в черной рясе. Магия она написала на доске. «Эмилия Людвилл». «Я – классный руководитель второго класса. Меня зовут Эмилия. Приятно познакомиться». «Хо, не зря она учитель. Магическая сила у нее неплохая. Во всяком случае, Леорги всякие совершенно не чета. Хотя это малость поспешно, но для начала разделимся на команды. Те, кто хотят стать лидерами команд, попрошу выдвинуть свою кандидатуру. Но есть условия. Вы должны владеть магией, которой я вас сейчас научу». Урок начался весьма неожиданно, и Эмили нарисовала на доске магический круг. Доска была особой. Должно быть магический артефакт. Вливая в нее магическую силу, можно писать на ней рисовать магические круги. Это формула заклинания Гайс. Примечание переводчика. Записано как «Войско владыки демонов». Думаю, вы видите его впервые. Это магия под названием Гайс. Если вкратце, то заклинатель является королем, и он наделяет подчиненное себе войско особыми силами. Попрактикуем его на этом уроке. Сегодня нарисую магический круг и определю, можете вы или нет использовать данную магию. Те, кто смогут, получат право называться лидером группы. То бишь, через отличительную особенность магии Гайс всех разделят пополам. Видимо, на способных стать лидером команды и нет. И на тех, кто получит право стремиться к титулу повелителя демонов и всех прочих. Итак, попрошу желающих стать кандидатами поднять руки. Ни секунды не колеблясь, я поднял свою руку. Пусть они и бездари не способны понять, что я владыка демонов, я их не виню. Ведь они все-таки мои потомки. Часть ответственности на них лежит на мне. Пусть даже они не осознали, кто я сразу, ничего страшного. Главное доказать им это моей силой. Но, как и следовало ожидать, реакция одноклассников была не очень хорошей, на меня смотрели с испугом. Эй, они так реагируют из-за того, что я выдвинул свою кандидатуру, будучи непригодным? «Носящие белую униформу не могут выдвигать свою кандидатуру», — шепнула мне Миша. «То-то все поднятые руки, кроме меня, принадлежат одетым в черную униформу. То бишь для выдвижения кандидатуры нужно быть чистокровным. Да чего же это нелепо?» «Тебя зовут Анас, верно? Сожалею, но ты не имеешь на это права». «Почему же?» «Потому что ты полукровка». «То, что я полукровка, не значит, что я уступаю чистокровным», — сказал я. «Это критика императорских семей?» — оскорбленно сказала Эмилия. «Все эти глупцы повторяют одно и то же». «Хватит нести эту чушь. Лучше докажи, что чистокровные превосходят полукровок. Если не сможешь, то дашь мне разрешение выдвинуть свою кандидатуру». Эмилия вздохнула. «Все как раз наоборот. Наш владыка демонов-прародитель уже все доказал. Если считаешь, что полукровки лучше, то ты должен доказать, что превосходишь императорские семьи». «Ха. Значит, если смогу, вы не будете возражать против моей кандидатуры?» «Если сможешь, вот в чем соль». Я усмехнулся. «Скажешь эти слова под зектом?» «Что? Это же... Когда ты научился этой магии?» В мифическую эпоху устные договоренности обычно всегда заключались при помощи магии зект, но если бы она о нем не знала, то ее бы сняли с поста учителя. Как бы там ни было, я встал и подошел к доске. «Этот Гайс — разработка императорских семей?» «Верно. Но я бы так не сказал, потому что его разработал я. Я нашел в формуле создания изъян. Исключено. Этого не может быть. Магическая формула Гайза передается в такой форме уже 2000 лет. Еще никто не находил в ней изъяна. Я обнаружил его как раз 2000 лет назад, но во время перерождения исправить не мог». Я перерисовал три участка магического круга, нарисованного на доске. «Вот совершенная форма. Если уж вы называетесь учителем, то, посмотрев, наверняка поймете». Эмилия пристально взглянула на магический круг с удивленным выражением лица. «Не может быть. Перерисовав всего три участка, эффективность магической силы возросла на 10%, а эффект заклинания в полтора раза? Да чтобы сделать такое...» Все в аудитории зашумели. «Да кто он такой? Впервые увидев магический круг и тут же указал на изъян и перерисовал его. Никогда о таком вообще не слышал. Да и вообще ученики обычно не изучают основы магических исследований. Да еще и увеличил эффективность магической силы на 10%, а эффект магии в 1,5 раза. Думаю, это может стать величайшим прорывом столетия. Хм, чего такого удивительного в этой совершенно не впечатляющей ситуации? Да и к тому же... Жаль, но... Эмилия обернулась ко мне. Эффект заклинания возрос в 2 раза. Данный вход магической силы вызывает влияние 3 магическими знаками и синхронизируется 2 раза воздействуя на основу. А, наконец, заметив это, Эмилия съежилась от стыда. Если разрешите, я могу сделать это вместо учителя. А? Разрешаю выдвижение кандидатуры. Прошу, вернитесь на свое место. Едва вымолвила Эмилия слабым голосом.